шарлатанских снадобий, да и теперь попадается на полках, в аптеках и в чуланах тех, кто предпочитает лечить своих животных по собственному усмотрению. Сам я в жизни ее не прописывал, но считалось, что она помогает лошадям от колик и собакам при расстройстве пищеварения. По моему твердому мнению, популярность асафетиды покоилась исключительно на убеждении, что столь вонючее средство не может не обладать магическими свойствами. И уж во всяком случае Герману она никак помочь не могла. Заткнув бутылку, я сказал: «Так вы ее ему даете?» Рон кивнул. «Три раза в день. Он, правда, нос воротит. Но Билл Ноукс очень в эту микстуру верит. Сотни собак с ее помощью вылечил». Проваленные глаза глядели на меня с немой мольбой. «Ну и прекрасно, Рон», — сказал я. «Продолжайте. Будем надеяться, что она поможет». Я знал, что вреда от асафетиды не будет. А раз мое собственное лечение результатов не дало, никакого права становиться в позу оскорбленного достоинства у меня не было. А главное, эти двое милых людей воспряли духом, и я не собирался отнимать у них даже такое утешение. Миссис Кандл облегченно улыбнулась. Из глаз Рона исчезло нервное напряжение. «Будто камень с плеч», — сказал он. «Я рад, мистер Хэриот, что вы не обиделись. И ведь я сам малыша пою. Все-таки занятие». Примерно через неделю после этого разговора я проезжал через Гилторп и завернул к Кандалам. «Как вы нынче, Рон?» «Лучше не бывает, мистер Хэриот». Он всегда отвечал так, но на этот раз его лицо вспыхнуло оживлением. Он протянул руку, подхватил Германа и положил на одеяло. «Вы только поглядите!» Рон зажал заднюю лапку в пальцах, и нога очень слабо, но дернулась. Торопясь схватить другую лапку, я чуть было не повалился ничком на кровать. «Да, несомненно!» «Господи, Рон!» — ахнул я. «Рефлексы восстанавливаются!» Он засмеялся своим тихим, хрипловатым смехом. «Значит, микстурка Билла Ноукса подействовала, а?» Во мне забушевало возмущение, порожденное профессиональным стыдом и раненым самолюбием. Но длилось это секунду. «Да, Рон», — сказал я, — «подействовала, несомненно». «Значит, Герман выздоровеет? Совсем?» Он не отрывал взгляда от моего лица. «Пока еще рано делать окончательные выводы, но похоже на то». Прошло еще несколько недель, прежде чем песик обрел полную свободу движений. И, разумеется, это был типичнейший случай спонтанного выздоровления, в котором асафетида не сыграла ни малейшей роли, как, впрочем, и все мои усилия. Даже теперь, 30 лет спустя, когда я лечу эти загадочные параличи стероидами, антибиотиками широкого спектра, а иногда коллоидным раствором кальция, то постоянно задаю себе вопрос: а сколько их полностью прошло бы и без моего вмешательства? Очень и очень порядочный процент, как мне кажется. Хоть и грустно, но, располагаясь самыми современными средствами, мы все же терпим неудачи, а потому каждое выздоровление я встречаю с большим облегчением. Но чувство, которое охватило меня при виде весело прыгающего Германа, просто не поддается описанию. И последний визит в серый домик ярко запечатлелся в моей памяти. По случаю совпадения приехал я туда в 9:00 вечера, как и в первый раз. Когда миссис Кандл открыла мне дверь, песик радостно кинулся поздороваться со мной и сразу вернулся на свой пост. «Великолепно!» — сказал я. «Таким галопом не всякая скаковая лошадь похвастает». Рон опустил руку и потрепал глянцевитые уши. «Что хорошо, то хорошо. Но черт, и намучились же мы!» «Ну, мне пора». Я нагнулся, чтобы погладить Германа на прощание. Просто на обратном пути домой хотел еще раз удостовериться, что все в порядке. Больше мне его смотреть нет надобности». перебил Рон,